Доходим до домика, в котором живут два жадных медвежонка из венгерской народной сказки. По ту сторону стеклянных гор стоял нехоженный, невиданный густой лес. В нехоженном, невиданном густом лесу, в самой его чащобе, жила старая медведица. У старой медведицы было два сына. Когда медвежат подросли, они решили пойти по белу свету счастья искать. Пошли они к маме медведицы и распрощались с ней. Обняла старая медведица сыновей и наказала им никогда не расставаться друг с другом. Обещали медвежата исполнить наказ матери и тронулись в путь дорогу. Шли они, шли, наконец, все запасы у них кончились. Братик, да чего же мне есть хочется? А мне и того пуще. А ты посмотри, что это лежит на дороге? Что-то круглое. И пахнет вкусно. Не как сыр. Целая головка сыра. Нам очень повезло. Давай делись. Давай. Только по справедливости. По справедливости, по справедливости. Я старший, мне больше надо. Нет, по справедливости надо мне больше. Я младший, мне надо расти. Жадность одолела медвежат. Каждый боялся, что другому достанется большая половина. Спорили они, спорили, рычали, как вдруг подошла к ним лиса. О чем вы спорите, молодые люди? Мы сыр нашли. Ах, это прекрасно! Да вот беда, не можем никак разделить. Это еще лучше. Впрочем, какая же это беда? Это не беда. Ты нам поможешь, лисичка? Ну, конечно. Друзья друзьям всегда должны помогать. Давайте сыр. Бери, вот он, вот. Сейчас я вам поделю поровну. Мне что младший, что старший, все одно. Вот это верно. Как хорошо, что мы тебя встретили. Дели скорей. Лисичка взяла сыр и разломила его надвое. Но старая плутовка разломила головку так, чтобы один кусок был больше другого. Это больше. Тише, молодые люди. И это беда, не беда. Как это не беда? Взялась делить, дели как следует. Да. Мало терпения, сейчас я все улажу. Она откусила добрый кусок от большей половины и проглотила его. А теперь большим стал меньше кусок. И так неровно. А мы думали. Ну, полно. Я сама знаю свое дело. И она снова откусила от большей половины здоровенный кусок. Теперь больший кусок стал меньше. И так неровно. Я сказала, что по справедливости поделишь. Да будь вам. Еще самое мало, что будет поровну. Так и шла дележка. Медвежата только черными носами водили туда-сюда, от большего к меньшему, от меньшего к большему куску. Покуда лисица не насытилась, она все делила и делила. Ну вот, теперь куски сравнялись. А тут почти и сыра не осталось. Две крохотные крошки. Ну и что ж, хоть и помалу, да зато поровну. Приятного аппетита, медвежата! Вот так-то бывает с теми, кто жадничает.